Извр, Хайрем, Синбзи, стой. О, меня назвали по имени, какая честь. Не выпендривайся, Синбзи извращенец. Я тебя чё повела-то, для того, чтобы показать свою Еву? Пошли уж посмотришь, тут все равно пару метров осталось. Что похвастаться решила? Конечно. Моя ведь Ева 2, это первая серийная Ева, предназначенная именно для сражения с ангелами, а не то что Ева, которая является лишь прототипом, и твоя Ева 1, которая является лишь тестовой. Моя Ева 2 идеальна, в ней убраны все недочеты, а для идеальной Евы нужен идеальный пилот, и это я. В процессе своей речи мы подошли к Еве, накрытой брезентом, потом Аска откинула брезент, и мы вошли под него, а к концу речи Аска забралась на грудь Евы 2 и сейчас гордо и с превосходством на меня смотрит. Ну как тебе? Мне с отсюда вновь твои трусики видно. Может, ты теперь решила меня соблазнить, вместо Кадзи, отбить у Мисата, а потом, добившись цели, бросить меня, разбивши мне сердце, и уже имея опыт идти соблазнять Кадзи. HMM, this is kind schlecht idea. Erist zwar pervers, aber was im Mermen noch sagen mag, wird nach Bscher sein als Kadzi. Obwohl mit Kadzi and Schwör zu vergleichen, es wird im Glück sein, orfahren mit ihm zu semmeln, and sagen von Maisato zu trennen, es wird zeigen, dass ich besser bin als diese Frau. And den Würfen, nachdem du ihm einen perversen beigebracht hast, and les Kadzi Würfen, and wird meinem Ries and meiner orfahren nicht weitersten, and werden erretten. Хаем, а это неплохая идея. Он хоть и извращенец, но как ни крути, он будет даже красивее Кадзи. Хоть с Кадзи и сложно сравниться, можно будет набраться с ним опыта, да и еще разлучить его с Мисата, это покажет, что я лучше этой старухи. А потом бросить его, проучив извращенца, и пойти соблазнять Кадзи, а он не устоит против моего обаяния и опыта, и мы поженимся. Чё это ты там такое сейчас произнесла? Да еще и на немецком, да еще и на постаменте из Евы. Такое ощущение, что ты сейчас сагитировала идти захватывать Польшу. Да и нотки в твоей речи проглядывались, какие-то нехорошие. Не твое дело, Синдзи-извращенец. И тут произошел взрыв, и Аска, не удержавшись, полетела с Евы, пришлось ее ловить. Похоже, сейчас у тебя будет возможность показать, насколько твоя Ева крута, сказал я, держа Аску на руках, стоя на почти вертикальной красной пластине Евы 2, к которой я прикрепился чакрой. Глава 11. Блики света на морской глади. Взрывная волна, констатировала Аска, что-то взорвалось рядом. Эй, извращенец, отпусти меня. Ты уверена? Посмотри вниз, перед тем как просить такое. Она посмотрела вниз, а в паре метров под нами была бордовая жидкость, в которой и перевозили Еву 2. Эй, ты как это делаешь? Ты же практически на стене стоишь, хм, подумаешь, сказал я и спрыгнул на жидкость, и с помощью чакры, я прошелся по этой жидкости, дойдя до края резервуара и взойдя на металлический пол, поставил Аску на ноги. Ты как это сделал? Обвинительно тыкнула пальцем Аска в меня, и вновь произошел взрыв. Тебя действительно сейчас интересует именно это, Аска, там корабли взрываются, и скорее всего это дело рук, конечностей ангела. Так что, Аска, напяливай комбес и полезай в Еву 2, будешь сражаться с ангелом. А я постою тут и посмотрю на работу идеального пилота и идеальной Евы. Давай, сказал я, сделав махательное движение рукой. Эй, так не пойдет. Пойдешь со мной в контактную капсулу. Потянула она меня за руку, потом она взяла красную спортивную сумку, и достав из нее два красных контактных комбинезона, отдала один мне, со словами. На вот, одевай, только выйди за брезент, и пока я тебя не позову, не смей заходить, он же твой, красный, да и к тому же бабский. Не нафиг, я уж лучше в трусах залезу, чем буду напяливать девчачий комбез. Ну и дурак, иди тогда раздевайся за брезентом, как позову, можешь заходить. Ладно, я вышел, и раздевшись остался в одних обтягивающих трусах-плавках, одежду положил в пространственный карман. Когда Аска позвала, то первое, что я услышал от нее, было: «Вау! Was a fine taller Kirper Hatter! Я, es ist perfekt! Wie ich es enfassen will! And was Hatter in seiner Hand has hinen gestekt! Gschel klischol Frau, nan, nichts würder mir gerne! Вау! Какое у него офигенное тело! Да оно идеально! Как же я хочу его потрогать! А в трусах, он что, засунул туда что-то? Повезло же старухе, Ну ничего, он будет моим. Чё ты опять там на своем немецком бормочешь? Холд дайкле, эйчбшердджанг. Заткнись, красавчик. Такое ощущение, что ты сейчас как-то меня нехорошо назвала. Ну ладно, если не нравится мое тело, то не смотри, зачем меня всякими нехорошими словами называть, которые я не понимаю. Сказал я, забираясь на плечо Евангелиона, где нажал рычаг для выдвижения капсулы пилота, а Ска пока еще была внизу, и сказала: «Was a foreign wonderful rush, each W.R. Destan, and me Narken, я, Eils was each getting reached, какая классная задница, так бы и полапала, и спину, да всего бы полапала, Аска, я не пойму, что ты там говоришь, но такое чувство, что ты там меня помоями обливаешь, что-то не нравится мне немецкий, что ни слова, то по звучанию как ругательство, нормальный язык, не то, что этот ваш японский, с его каракулями, ладно». «Залезай в кабину, извращенец». Она тоже взобралась и уселась на кресло пилота, а для меня было место сзади, без всяких удобств, даже схватиться ни за что. Поэтому я схватился за грудки Аски, обняв кресло пилота. «Эй, ты что творишь, извращенец? Ну, я же извращенец, значит мне можно». «Не, ну, а вообще, сама меня сюда потащила, а тут для второго пилота удобств никаких», ответил я, все так же держась за грудь Аски. «Руки убрал, изврат. Мое тело предназначено для кодзи. Ладно, ладно, ну если я не лапаю грудь, то занимаюсь чем-то другим, а мы сейчас в капсуле пилота, так что выбор очевиден. Переключить системный язык на японский. Ввести контактную капсулу. Заполнить LCL. Начать подготовку к движению. Подключить нервные соединения. Синхронизация». Выдавал я устные команды для ручной активации евангелионов. «Эй, это моя Ева, и я ее пилотирую. Не смей мне мешать. Аска, сейчас не то время, чтобы давать новичку, как ты, сражаться с неизвестным ангелом в неподходящих условиях. Если уронишь Еву в воду, то нам всем конец, включая мою Мисато, а этого я допустить не могу, поэтому сражаться буду я. Ты не можешь, она моя. Кто, Мисато или Ева? Ева, конечно, извращенец. А ну отдавай контроль над Евой. Аска, угомонись. Евангелион 2 запуск. Ева начала подниматься, а нам по внутренней связи пришел приказ от адмирала. Прекратить процедуру запуска, немедленно. Ха, дедок, ангел напал, так что делаю, что хочу, а ты теперь просто бесполезный пенсионер в белом кителе и фуражке. Поэтому, старичок, метнись-ка за капитаном Кацураги, теперь ты подчиняешься ей, сам бумажку подписал, если что, пойдешь по трибунал. Да, как ты смеешь. «Сопляк, Синдзи, ты в Еве, Аска с тобой», перехватила связь Мисато. «Да, и Аска со мной, сидит тут изо всех сил тужится, безуспешно пытаясь перехватить у меня контроль над Евой. Мисато, мне нужна энергия, приготовьте на авианосце радужный путь питающий кабель для 02, подключенный к ядерному реактору корабля». «Хорошо, Синдзи, но как ты туда доберешься?» «Как-как, по воде пройдусь». «Что?» — крикнула Аска. «Ты хочешь утопить мою Еву? Извращенец, а ну отдавай контроль. Мисато, поспеши. А ты, Аска, остынь и не лезь драться». Я перехватил ее руки и зафиксировал их к телу Аски, обняв кресло пилота вместе с Аской у талии. Теперь я держусь достаточно надежно, так же надежно, как и зафиксированная Аска. «Блин, Аска, волосы твои мешают, урей вообще-то кари, как раз нормально для пилота девочки». А не то, что ты, отрастила себе, чуть ли не до пола. Нормальные у меня волосы, извращенец. Отпусти меня, и отдай Еву. Сначала, когда я встал с палубы корабля, у меня было энергии на 5 минут работы Евы, но как только я активировал от поле, время сократилось до минуты. Не теряя этого утекающего ресурса, я спрыгнул на воду, а у самой воды появился большой желтый шестиугольник. Я побежал по воде, и во время каждого моего шага, на краткий миг, на поверхности моря возникал отбарьер, что позволял мне отталкиваться от жидкости и продолжать движение в сторону огромного авианосца, от которого я и должен запитать Еву. «Да как ты это делаешь?» – спросила удивленная Аска. «Что, идеальный пилот такого не умеет? Может быть, он не такой уж и идеальный? Хрем, не беси меня, и отвечай. С помощью отбарьеров, которые имеют сложную многоступенчатую конфигурацию, на поверхности ты видишь лишь самый верхний, а под ним есть еще десяток более слабых, Все вместе они позволяют удержать на воде многотонную Еву. Но, чтобы такое сделать, нужно кое-какое мастерство. Я, конечно, не идеальный пилот, но кое-что умею. Все пришли, надо кабель подключить. Я аккуратно встал на палубу, и сзади кое-как сумел вставить кабель. Отсчет времени до окончания работы Евы прекратился, и я встал обратно на воду, так как к нам как раз приближался ангел, и встречать его на качающемся корыте было еще опаснее, чем просто на воде. Для контроля своей от платформы я выделил парочку параллельных сознаний, а сам приготовился сражаться с ангелом. Аска, тут есть встроенное оружие. Да, квантовый нож. Так отдавай мне уже управление. К питанию подключил Еву, вот и молодец, а теперь подвинься. Аска, я уже 3 ангелов победил, а ты 0. Угадай, у кого больше шансов завалить этого? А, я достал квантовый нож из левого пилона и высунул лезвие. Блин, он похож на канцелярский ножик для резки бумаги. Как только инженеры до такой хрени додумались. А, ладно, будем валить его, чем есть. Я выделил еще парочку параллельных сознаний, чтобы они образовали и поддерживали вокруг ножа от поля, которое удлинило лезвие, превратив его в световой меч. Там я попытался удержать побольше света и сделать лезвие вибрирующим. А так как у 0-2 ядро не активно, то мощность у нее ограничена, и поэтому на защиту самой Евы мощности не хватило, только на возможность стоять на воде и световой клинок. Как ты это делаешь? Не унималась Яска. Все, не мешай, ангел из воды показался. И оказался он размером с корабль, у которого длина 300 метров. Сам ангел был похож на смесь мозозавра, водоплавающего динозавра и огромного ската. Он открыл свою огромную зубастую удлиненную пасть, в самом центре которой глубоко внутри виднелось красное ядро ангела. Так просто до него не доберешься. С открытой хлеборезкой он ринулся на меня, но я как Ториадор уклонился, попутно мечом срезая половину верхней челюсти ангела. Хаем, как-то слишком легко отрезало, неужели сильное от поля мешает ему передвигаться в воде? Что ж, тем легче мне. Аска в моих объятиях больше не возникала, а смотрела на огромную страхолюдину, которая вновь ринулась на нас, но в сотни метров занырнула и попыталась настичь нас своим хвостом из-под воды. Пришлось делать огромный прыжок, который превратился в сальто, и в момент, когда я был вниз головой, возле меня как раз была задняя часть ангела, что он высунул из воды и который он и попытался атаковать. Я воспользовался этим, и придав себе крутящий момент, с разворота срезал около 30 метров задницы этой каракатицы. Теперь плавать он будет не так шустро. Приземлившись на воду, я вновь подпрыгнул, так как из-под воды, раскрыв пасть, Еву попытался сожрать ангел. В воздухе, когда тушка ангела высунулась наполовину, я попытался достигнуть ядра, но при падении просто окончательно смог срезать верхнюю челюсть и слегка поцарапать само ядро по касательной. Ангел, когда вновь упал в воду, от такого урона был оглушен и распластался на поверхности воды, всплыв спиной кверху. Мне ничего не мешало, наконец, окончательно его добить. Я подошел к его туше и проткнул клинком красное ядро ангела, послал всю энергию клинка внутрь для полного выжигания С2, двигателя. Сфера начала плавиться и течь, и когда у меня в руке остался просто квантовый нож, вся энергия прошла в ядро и уничтожила его, не дав произойти возможному взрыву. Труп ангела начал тонуть, а я пошел на авианосец, где перед отключением кабеля накопил в Еве как можно больше энергии, которую удерживал параллельными сознаниями, а после вновь по воде пошел туда, где Ева и перевозилась, и когда уложил ее вновь в резервуар, отпустил, наконец, Аску, которая все время теперь молчала. Я связался с Мисато. Мисато, надеюсь, ты видела, как я распотрошил эту рыбешку, так что, жду от тебя достойной награды. Синдзи, давай, такое обсуждать без посторонних, но ты действительно молодец. Пилотируя чужую Еву, смог с легкостью одолеть ангела. Кстати, как там Аска? Да сидит смирно, тоже, наверное, под впечатлением от моей крутости. Эй, Аска, подай голос, гавкни там что-нибудь на немецком. Вердемт, Вердемт, Вердемт, Вердемтершинджи, Вердемтеренгл, Вазер Эйчл, Эйвегехоертым Элгемайнен Дисем Перверсен, Ник Мир, Вердемтершинджи, Вердемтперверс, черт, черт, черт. Чертов Синдзи, чертов ангел, какого черта, Ева вообще слушается этого извращенца, а не меня. Чертов Синбзи, чертов извращенец. По-моему, я пару раз слышал свое имя, и, по-моему, оно звучало вместе с ругательством, хотя, по-немецки, даже если ты будешь меня восхвалять, слышаться будет, как будто ты там меня материшь по-черному. Хотя, я на 100% уверен, что вот именно сейчас, ты точно меня не хвалила. Убирайся с моей Евы, извращенец. Надо было тебя вообще не брать внутрь. Знала бы, лучше вообще на корабле бы тебя оставила, а ангелу позволила бы этот корабль утопить. Вали отсюда. Начала пихать меня Аска. Ой-ой, какие мы обидчивые, видите ли, не дали сразиться с ангелом, видите ли, быстро его победили. Аска, ты забываешься, это не показ, кто круче пилотирует Еву, мы сражаемся с ангелами. До того, как я его убил, он разрушил несколько линкоров и убил сотни моряков. У меня не было времени выяснять, справишься ли ты с ним или нет. На кону стояли наши жизни и жизни моряков. Я победил ангела, и это факт, причем быстро и без лишних потерь. А ты сейчас ведешь себя как маленькая истеричная девочка, и мне с тобой даже противно рядом находиться в одной кабине пилота. Капсула выдвинулась, и я вышел из нее, легкие очистил от ЛСЛ, превратив ее в чакру. Правда, когда я превращаю что-то в чакру, еду, например, то для начала процесса, я тоже трачу чакру, но в итоге я все же остаюсь в выигрыше. Но с ЛСЛ тратишь кучу чакры, а получаешь пару крох, но зато не пришлось ее выблевывать, как это сейчас делает Аска. Суитоном я обмыл себя на ходу, футоном с катоном посушил, а также прямо на ходу, на мне появилась одежда из пространственного кармана, и через 10 шагов я уже был при параде. Еву-2 оказалось пилотировать, конечно, сложнее, чем 0-1, но не критично. Душа матери Аски, Кёка Цепелин Сорью, находится в еще худшем состоянии, чем находилась душа Юикари. В Еву перешло только ядро души и какие-то ошметки разума, и все. Ну, ее мать вроде еще какое-то время жила, если можно так назвать ее существование, но потом повесилась. По сути дела, в это время она была что-то наподобие теневого клона, или просто зомби. Короче, Ева-2 менее разборчивая в пилотах, чем моя, так как каких-то сильных привязанностей душа Евы не имела к Аске. Ну и конечно, для Аски похоже стало ударом, то как мастерски я пилотировал ее Еву, ведь для нее пилотирование это смысл жизни, ее, так сказать, рейсендитр. Ну, мне как-то не хотелось рисковать, только для того, чтобы удовлетворить эго маленькой капризной девочки. Против самой Аски я ничего не имею, но по сути, со следующими ангелами я могу справиться и сам, но командующему будет легче на душе, когда рядом будет Ева, которая так или иначе будет ему подчиняться. А то от меня бы он вообще с удовольствием избавился, если ему не нужно было бы победить всех остальных ангелов. Да и сил, думаю, ничего на мои чудачества предпринимать не будут, так как они все равно уже решили, после смерти последнего ангела, с помощью сил самообороны Японии уничтожить нервы подчиненные им Евангелионы, и для этой цели в помощь армии строит серийных Ев, для противостояния Евам нерв. В общем, мы уже, по их мнению, и так нежильцы, и живы только благодаря их великодушной воле, и то пока приносим пользу, уничтожая ангелов. Ангел, кстати, рыскал тут в поисках эмбриона Адама, который был в чемоданчике у Кадзи, который во время боя слинял на самолете с корабля. Аска всю оставшуюся дорогу до порта на меня дулась и не разговаривала, ну и пусть. А я был занят капитаном Кацураги, которая в каюте сразу начала делать мне пайзури, с окончанием на ее личико, ну и потом уж был мой любимый анал, с узенькой горячей задней дырочкой Мисата, которую я с удовольствием заполнял почти все время плавания. Конечно, и киски перепадало, но Мисата, что ни говори, в попку любит больше, потому как кончает в разы чаще. Придя домой, я у порога встретил Рей, которая сказала: «Синдзи, ты, наконец, пришел. Я так скучала». Пошла она ко мне. «И я по тебе, котик, скучал». Раскрыл я руки для объятий, но, возле меня она наклонилась, встав на колени, и, сняв мои штаны, засунула мой член в рот, который через секунду начал набухать, и Рей, с еще большим энтузиазмом принялась за дело. «Ну, могу сказать, что это будет, конечно, поприятнее объятий, но, Рей, ты, по-моему, помешалась на моем члене и сперме. Ты даже во время завтрака предпочитаешь есть не то, что я приготовил, а делать мне минет во время того, как я завтракаю, и выпивать то, что я в тебя изливаю. «Я странная, да?» – спросила Рей, ненадолго прервавшись, но вскоре продолжила, ожидая ответа в то время, пока она во рту держит член, и жалобно на меня смотрит. «Еще бы, но мне ты нравишься, не волнуйся. Да и к тому же, я и не говорил, что я против того, чтобы моя колбаска была почаще в твоем ротике, просто ты практически не ешь нормальную еду, все мое молочко, да мое молочко. Пока тебя не было, мне приходилось есть обычную еду, и по сравнению с твоим молочком, она пресная и невкусная», — ответила Аянами, и погрузилась в процесс с добычей пропитания, со вкусом и причмокиванием сося мой член. «Эх, такое ощущение, что ты суккуб, хотя я знаю, что вроде как совсем наоборот». Тут в квартиру вошла Мисата, которая слегка задержалась, и, открыв дверь, увидела нас. «Да вы офигели! Валите в спальню, чё вы прям возле двери начали этим заниматься-то?» «Да, это все Рей, ты же знаешь, какая она ненасытная и нетерпеливая», — сказал я, и пошел на кухню, а в процессе моего перемещения Рей все так же не выпускала мое достоинство изо рта, следуя за мной на четвереньках. Я сел на стул, а Рей устроилась внизу между моих ног, продолжая отсос. «Мда, кто бы мог подумать, что тихая милая девочка может вытворять такое своим ртом. Ну-на-на, моя ты ненасытная кошечка, глотай хорошенько». Я кончил ей в ротик, а то она на меня таким взглядом смотрела, как будто я держу в руках сладость, а ей не даю, ну точнее не совсем в руках, а в своих шарах. «Рей, дай Синдзи хотя бы раздеться с дороги, ну и ужин еще приготовить», — сказала Мисата. «Капец, все меня эксплуатируют, этой член подавай, этой ужин, а, я, а, что ты?» — спросила Мисата. «А я доволен, какой бы дурак был недоволен, живя с двумя красивыми женщинами, которых он может иметь. Одна помешана на минетах, другая на анале. Эй, ты сам меня приучил, и, вообще ничего я не помешана. Мне просто в попку нравится больше, но в киску мне тоже нравится. Да все равно, так себе оправдание. Давайте пошлите в спальню, а мои клоны приготовят поесть», — сказал я и создал тройку теневых клонов. «Блин, все никак к ним не могу привыкнуть». «Хорошо, что ты не можешь их использовать в постели, а то это было бы уже чересчур, тебя и одного там много, а если вас там будет несколько, так это будет оргазмидон». «Ну, фиговая шутка», — сказала Мисата. «А, кто сказал, что не могу?» «Могу, да только, как ты и сказала, вы этого не переживете». Приятно проведя вечер и ночь, на следующий день мы с Рей пошли в школу, но перед тем, как войти в класс, мне позвонила Мисата, которая должна была как раз приехать на работу. «Синдзи, не хочешь ничего объяснить? Ты хоть намекни. Я просто много всякой фигни творю, а какой мне надо именно сейчас поведать, я просто и не догадываюсь». «Ева, что, Ева? Ева 100, какого хрена она перекрашена в золотой? А, это, ну, я с Рицукой договорился, она ведь за обслуживание ЕФ отвечает, а за еще один сеанс моих исследований она согласилась перекрасить 01-ю, тем более за все материалы плачу я. Кстати, золото там высшей пробы. Просто как по мне фиолетовый и зеленый, так себе сочетание. Синдзи, Ева не какая-то машина, которую можно красить под свой вкус и цвет, она боевое оружие против ангелов, которые сейчас в золотой покраске выглядит просто отпадно, на мой вкус, конечно. Вообще, моя колымага как хочу, так и крашу. Вон 02-я покрашена в цвет волососки, а я чем хуже? Синдзи, это так совпало. А, пофиг. Рицука просила, чтобы ты пришел именно сегодня, так как она хочет, чтобы ты с Аской прошли кое-какие тесты вместе. Ну, я приду, а вот насчет Аски не знаю, после прибытия я за ней не следил, и где она не ведаю. Ладно, у меня тут звонок звенит, я пошел. Я положил трубку, и мы вместе с ждущей рядом Рей вошли в класс и сели на свои места. Вскоре зашел учитель, а за ним и Аска. Учитель сказал, что у нас новая переведенная ученица, и Аска тут же на доске начала вычерчивать свое имя, а после, повернувшись, выдала: «Меня зовут Сорью Аска Лингли, будем знакомы». И тут она увидела меня. «Эй, извращенец, ты, что здесь делаешь?» — обвинительно тыкнула она в меня пальцем. «А, привет, труселя, как жизнь, как Кадзи?» «Ты, не называй меня так». «Так, тишина в классе. Новенькая, садись за парту и не шуми», — сказал учитель. Аска села и зло смотрела на меня весь урок, А когда он кончился, то подошла ко мне. «Извращенец, как ты посмел учиться в этой школе, куда перевелась фия?» «Ну ты ведь понимаешь всю тупость заданного вопроса. Это тебе надо было смотреть, куда переводиться. И вообще, труселя, что ты на меня взъелась-то? Ты наоборот должна быть мне благодарной, я ведь за тебя работу твою выполнил и тебе не пришлось напрягаться. Я сама хотела справиться, чтобы Кадзи увидел что я, самое лучшее. Вот, да, твой Кадзи, все равно свалил еще в самом начале боя, как последний трус. Кадзи, не трус. Ой, да срать я хотел на твоего Кадзи. Если увижу его хоть в 5 метрах от себя или Мисата, сломаю ему конечность. Так можешь ему и передать. Ты не посмеешь. Ну, если встречу, то посмотрим. Хайрем, ненавижу тебя. Чтоб даже не смотрел в мою сторону, козел. Сказала она, и ушла к себе за парту. Но после уроков, мы все вместе пошли в нерв. Спереди шла Аска, а сзади под ручку я и Рей. Эй, вы че за мной идете? Спросила Аска, в очередной раз, повернувшись посмотреть на нас. Ну, так нам по пути. Ты в нерв идешь и нам туда тоже надо. Идите, какой-нибудь другой дорогой. Синдзи, почему она такая стерва? Спросила у меня Рей, показывая пальцем на Аску. Эй, а ты еще кто такая, чтобы меня стервой называть? Я, Аяна Мирей, первое дитя, пилот Евы, неприятно с тобой познакомиться, стерва. Ах, ты, ринулась Аска на Рей. Аска, успокойся. Перехватил я руку и послал болевой импульс, что поставил Аску на колени. Она моя девушка, и ей я вред не дам причинить. Ты поняла, пилот Сорью? Спросил я, отпуская Аску, которая начала растирать руку. Ты ведь с Мисата. Ну да, и еще с Рей, они обе согласны. Аска, успокойся, нам придется видеться, мы ведь работаем все вместе в нерв, и если будешь такой стервой, то никто тебе спину в бою не прикроет. Давай помогу. Ты прости, у меня просто рефлексы. Ну, знаешь, я же говорил, что работал наемником. Хотя, я и сейчас по сути наемник, меня наняли, чтобы пилотировать Еву один и уничтожать ангелов, с чем я прекрасно справляюсь. Я подошел и помог ей подняться, а также полечил руку. Не трожь меня, вырвалась она. Эх, как же с тобой сложно, ведешь себя как маленькая капризная девочка. Я взрослая. А, ну ладно, как взрослая капризная девочка. Ладно, Рей, пошли, не обращай на нее внимания. Я ее тоже буду игнорить, а то с ней общаться себе дороже. Ну и к черту вас всех, крикнула Аска и убежала. Какая-то она странная, и как по мне, слишком эмоциональная, сказал Рей, смотря вслед убегающей Аске. Да уж, пилоты Ев, все чудики, и она не исключение. Мы пришли к кабинету Рицука, за дверью которой слышался скандал, и, зайдя туда, я увидел Рицука, Аску, Мисата и Кадзи, и последние трое очень громко орали, а Акаги приказывала, чтобы они все выметались с ее кабинета, выяснять отношения где-нибудь подальше. Так, кого я вижу? Господин Кадзи, какую древесину вы предпочитаете для своего гроба? Спросил я, и у меня из правого предплечья вылез световой клинок, который удлинился, превратившись в хлыст и срезав галстуку шпиона, вернулся в состояние клинка. Кадзи громко сглотнул, а Аска смотрела на меня, выпучив глаза, ну, а Рицука, как всегда с научным интересом. «Эй-эй, потише, ковбой», — сказал Кадзи, — «я не хотел ничего такого. О, больше ты ничего никогда и не захочешь. Я ведь тебя предупреждал, насчет Мисата. У меня в левой руке появился дигл, который я направил прямо на Кадзи. Все-все, понял, ухожу», — сказал Кадзи, и, подняв руки, начал идти к выходу вперед спиной, но я возле его ноги создал невидимый от барьер, об который он спотыкнулся и упал. Когда встал и продолжил, я вновь повторил, и так 3 раза, пока он не скрылся за дверью. «Вот уж настырный бывший, так и норовит умереть», — сказал я, и у меня пропал пистолет и клинок. «Синдзи, ты не мог бы быть менее агрессивным, хоть он и мой бывший, но он вроде как работник нерв. Так, я не понял, ты, что его защищаешь, что ли? Старые чувства все же проснулись, и ты меня хочешь бросить. Синдзи, ну хватит меня уже ревновать, я ведь о тебе волнуюсь, если ты его убьешь, то тебе придется разговаривать по этому поводу с командующим, а ты ведь его не любишь, а он тебя за убийство Кадзи, наверняка заставит называть его отцом. Ой, да, ты права, но если он будет нарываться, то я переступлю через себя и после убийства Кадзи, стану называть Гинда, этим словом Нао. Чё здесь вообще происходит? Крикнула стоящая Тутоска. А не обращай внимания, ответила Рицука. Какой не обращай внимания? Да он еще на корабле творил непонятную фигню, стоял на стене, ходил на воде, потом залез в Еву и там творил с ней то, о чем я даже и не подозревала, а сейчас у него из руки вылетел какой-то световой кнут, который отрезал Кадзи галстук. Ну это из-за того, что, я сама если честно не знаю, как он творит все эти вещи, но пытаюсь исследовать, и сегодня вот тоже. Кстати, тебя я, Аска, позвала из-за того, что ты была в одной капсуле пилота с ним, и мне интересно, как на тебя повлияла совместная синхронизация с Синдзи. Да никак, она там была просто зрителем, я ее изолировал, и полностью управлял Евой сам, ответил я. Ну, все равно исследование проведу. Кстати, я сделала маленький квантовый нож, думаю, он сможет пробить твою кожу, и ты, наконец, поделишься со мной своей кровью. Вон он лежит на столе. А, ладно, попробую. Я подошел и взял квантовый нож, который имел вид обычного скальпеля, только когда нажимаешь маленькую кнопочку, его лезвие начинает светиться. Я потыкал им по запястью, но он выбил лишь сноп искр, и моя кожа в этом месте на миг побелела. Мда, слабоват оказался. Слушай, Синдзи, может, попробуем с квантовым ножом Евы, сказала Рицука. Да ладно уж, я этот усилю. Нож засветился, и я смог прорезать себе кожу, и когда пошла кровь, Рицука подставила специальную емкость. Хаем, красная и на вид человеческая, но, у ангелов, она тоже вроде как красная. К столу подошла Аска, которая взяла в руки квантовый скальпель и, активировав его, без сопротивления отрезала кусок металлического стола. Потом тыкнула им в меня, и безрезультатно, потом еще раз отрезала стол, а потом вновь тыкнула меня. Чё за хрень? Ты из чего сделан? Из 80% крутости и 20% пафоса. Я вообще не понимаю, что происходит. Доктор Акаги, можете объяснить? Ну, короче, Аска, считай все его ненормальности последствием пилотирования Евы и сражения с ангелами. Ты, Синдзи, стой пока набирай кровь, а ты, Аска, иди сюда. Вот садись, я покажу тебе бои Синдзи и ангелов, записанные с воздуха и внешних камер. О, кинцо про меня, спецэффекты я тебе скажу, Аска, там просто огонь, особенно при битве с Рамилом, я вообще чуть не сгорел от таких спецэффектов. Несколько минут она смотрела видео с моими боями, а потом сказала: первые два боя были быстры и эффективны, и оружие ангелов после победы над ними Евой, перешли из сфер в саму Еву и похоже в Синдзи. А бой с летающим октайдром, он был на грани поражения, от Евы в конце осталась лишь обугленная головешка, но потом она съела ядро и начала восстанавливаться. Да-да, от меня тогда тоже мало что живого осталось, но я выжил, а после моя кожа стала твердой как алмаз, но при этом неотличима от обычной, разницу можно заметить только под микроскопом. Она превратилась в мелкую чешую, подобно той, что в конце покрылся мой Евангелион. Вот так вот, Аска. Мда, и что, со мной тоже такое будет? Это вряд ли. Такое скорее всего происходит из-за высокой синхронизации, тебе такое, Аска, не грозит, ответила Рицука. Кстати, Рей сидела тут, а Мисата пошла работать. Эй, ну у меня высокая синхронизация, Аска, как бы сказать, у тебя хорошая синхронизация, больше 70%. Но вот только, при бое с Рамаилом Синдзи повысил свою синхронизацию до почти 400%. Что? Но это невозможно. Синхронизация больше 100% невозможно. Ну, Аска, как ты можешь говорить слово «невозможно», если сама являешься пилотом кое-чего невозможного, огромного биоробота, да и враги наши из того же класса невозможного? Ответил я. Я? Тогда зачем здесь я? Пусть он всех ангелов побеждает, у него это прекрасно получается и без меня. Аска, не сердись, но ты запасной план. План на случай, если я не справлюсь, или умру чуть-чуть не добив ангела. Ты маленькая хорошая, хоть и капризная девочка, я бы не хотел, чтобы ты рисковала жизнью вместо меня. Мне-то уже не привыкать, но неужели пилотировать Еву для тебя так важно? Это весь гребаный смысл моей гребаной жизни. Разоралась Фяска, у которой стояли слезы на глазах от понимания того, что она далеко не самый идеальный пилот. А потом она вообще заплакала. Я закончил с кровью, и когда рана заросла, я подошел и приобнял Аску. Сначала она пыталась меня оттолкнуть, но я начал гладить ее по головке и выпустил золотой свет. Она перестала вырываться и, прильнув ко мне, позволила себя успокаивать. Сзади меня подошла Рей, которая тоже прижалась ко мне. «Аска, на пилотировании Ев, мир не заканчивается, ведь подумай, рано или поздно ангелы закончатся, и что ты тогда будешь делать? Надо найти еще какой-нибудь смысл жизни. Вот, например, тебе ведь нравится Кадзи, как насчет соблазнить его и стать его женой, как ты и мечтала? Я, так уж и быть, не буду его трогать, если он, конечно, не будет липнуть к Мисато. Я пыталась, но он меня не воспринимает всерьез, и когда я сюда пришла, он пытался заигрывать с Мисато. Он ее еще любит, а я не знаю, как привлечь его внимание», — ответила Аска, все так же находясь в моих объятиях, и я все так же ее гладил. «Ну, помнишь, я предлагал тебе помощь. Вот это предложение вновь в силе. И мне что, надо переехать к Мисато для этого? Ну, не обязательно, я могу приходить к тебе домой и обучать готовке и массажу, и еще могу Рей приводить, на ней сможешь тренировать поцелуи, девочка с девочкой не считается изменой. Ну, лучше все же к Мисато, у нас там есть большая удобная комната, причем в европейском стиле, да и уроки я смогу преподавать чаще, каждый раз когда готовлю, а не только когда к тебе прихожу. Ладно, я перееду к Мисато, и ради Кадзи я даже с этой синеволосой стервой готова целоваться. Сама стерва, — послышалось сзади меня, — это Рей подала голос. Тише, тише, Аска. Я успокаивающе погладил ее, вы просто нормально не знакомы, я уверен, вы с ней подружитесь. А теперь, давайте займемся делом, пройдем тесты доктора Акаги, и можем идти тебя переселять. Глава 12. Красный свет. После тестов у Акаги, на которых в основном исследовали Аску, ну, а потом мы еще все вместе посидели на синхротестах, на которых мне пришлось залезать в капсулу с LCL и одевать мой новый золотой контактный комбинезон от старого после боя с Рамилом, мало что осталось и все равно пришлось делать новый, а так хоть выгляжу, как мне нравится. Ну, а по поводу моей крови, она стопроцентно человеческая, да и сам я, несмотря на все свои странности, тоже человек, ну, точнее Лилим, как и все на этой планете, и что-то нового Акаги из моей крови не узнает. Да и вообще, то, что я даю Акаги себя исследовать, это из-за того, что мне и самому интересно, что она сможет нарыть, с помощью науки, может, чего полезного и сам узнаю. Бояться мне нечего, у меня всегда есть несколько запасных планов, просто свалить телепортом, при смерти переселиться в Еву, ну и последний, просто вернуться к оригиналу. Ну, так вот, сейчас Саска шла с нами домой, а возле нашего дома, стояла та, кого я здесь и не ждал. Львеночек, ты, наконец, пришел. Я так по тебе соскучилась. На меня набросилась Айрис, которая стояла возле дома. Айрис, оукью вак эсквису экви. Дайксы вак ди прапсито уно убресл, ландж дупер игол. Это урисент мэнк вейс мори эл. Айрис, какого ты здесь забыла? Я ведь тебя специально оставил в Бразилии, подальше от опасности. Даже я тут недавно чуть не умер. Ну, львеночек, тебя долго не было, почти целый месяц ты не появлялся. Вот я и заволновалась, и приехала тебя навестить и узнать, что с тобой. Я даже твой родной язык выучила. Ты что, не рад? — сказала на достаточно хорошем японском Айрис и утопила мое лицо в своих шоколадных сиськах. Это, что еще за черножопая корова? — спросила Аска.